День 14. Страдания святого мученика Исидора. В первый год царствования императора Декия вышел указ царский по всем областям и странам империи Римской, предписывавший пересчитать воинов и собрать их в полки. По этому случаю подъехали корабли воеводы Нумерия к острову Хиосу для того, чтобы собрать здесь всех юношей, предназначавшихся к военной службе. В это время на острове Хиосе проживал святый Исидор, происходивший из города Александрии, крепкий телом и мужественный духом, по вере же христианин. Он проводил жизнь богоугодную, всегда подвязаясь в посте и доброделании. Он был чужд суетных дел и нечистых удовольствий мира сего. Равным образом он сторонился и нечистых дел еленских. Этот Исидор за свою храбрость и мужество был записан в число воинов и сопричислен к полку Нумериеву. В скором времени от императора вышло новое приказание принудить всех христиан поклоняться богам римским. Тех же, кто не поклонялся, должно было принуждать к тому мучениями. Особенно приказано было наблюдать за воинами. Если среди них находился христианин, было предписано принуждать его к поклонению и приношению жертв идолам, согласно древнему римскому обычаю. В это время один сотник по имени Иулий, подойдя к воеводе Нумерию, донес ему, что блаженный Исидор был христианином. Воевода тотчас же приказал взять святого. Когда святый был представлен пред судилище Нумериана, то он спросил его: «Какое имя твое?» «Я называюсь Исидором», — сказал святый. Воевода сказал: «Это ты не повинуешься приказу императора нашего Декия и не хочешь приносить богам жертв?» Святый Исидор отвечал на это: «Кто боги ваши, чтобы мне, христианину, принести им жертву? Не идолы ли они глухие, слепые и ничего не чувствующие?» Воевода сказал на это: «О злой и нечестивый хулитель! Поистине ты достоин великих мучений и казни». Святый сказал: «Действительно, я достоин пострадать за имя Бога моего. Ради его пресвятого имени я согласен принять всякое мучение и самую смерть, дабы владыка мой сподобил меня одной участи со святыми мучениками, пострадавшими за святое имя его ранее меня. Но я верую и твердо надеюсь, что все верующие в него и уповающие на имя святое его никогда не умрут, как сказал сам Господь наш Иисус Христос: веруя в мя, если бы и умер, жив будет вовеки». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 47 и 56. «Принесешь ли ты, Исидор, — сказал Нумериан, — жертву богам, если хочешь остаться живым, или нет?» Святый отвечал: «Если бы ты и умертвил меня, то над душою моею у тебя нет власти. Поэтому мучь меня, как хочешь, ибо я имею помощником своим истинного и живого Бога и Господа Иисуса Христа, который и ныне со мною, и по смерти моей со мною будет, и я буду с ним. Я не перестану исповедовать имени его Пресвятого до тех пор, пока в моем теле будет пребывать дух жизни». Воевода сказал: «Ты хоть один раз принеси жертву, повинуясь приказанию царскому, а потом поступай, как хочешь». Но святый отвечал: «Не думай, нечестивый, что ты прельстишь меня коварством своим. Тот, кто один раз отвергся от Христа и Бога своего, может ли называться его верным рабом? Неправедный в мале и во мнозе неправеден есть». Евангелие от Луки, глава 16, стих 10. «Но я не позволю себе даже в мысли моей подумать о чем-либо неугодном Господу». Воевода сказал: «Я советую тебе, Исидор, к твоей же пользе, послушай же меня. Если же ты меня не послушаешь, то я предам тебя лютым мукам и буду мучить тебя до тех пор, пока ты не исповедуешь величие богов наших». Вслед за тем воевода приказал своим воинам растянуть святого и бить его четырем воинам без милосердия. Когда мучители били святого, то окружавшие его из народа сказали ему: «Подчинись, Исидор, воле императора, если не желаешь окончить жизнь свою среди мучений». Но святый отвечал: «Я повинуюсь воле и приказанию Бога моего, Царя Небесного, пребывающего вечно. Этого Бога я исповедую и почитаю. Я не отрекусь от Него и не буду отвержен им в день суда». После биения мучитель долгое время соблазнял святого к идолопоклонству и ласками, и угрозами, но совершенно не имел успеха, и лишь слышал от мученика брань и укоры, как себе самому, так и богам своим. Наконец, преисполнившись гнева, сказал: «Я прикажу изрезать твой скверный язык на части». Святый отвечал: «Хотя бы ты и изрезал язык мой, все равно исповедание имени Христова от уст моих ты не отнимешь». И отрезан был язык у святого по приказанию мучителя. Однако святый и по отрезанию языка говорил достаточно отчетливо, прославляя Христа, Бога истинного. Воевода же от страха пал на землю и сделался немым. Когда его подняли с земли, то он не мог сказать ни одного слова и выражал свои мысли лишь маханием руки. Затем, попросив бумагу, написал на ней: «Я приказываю усечь мечом Исидора, не повинующегося указу царскому». Когда слова эти были прочитаны мученику, то он с радостью воззвал, говоря: «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе, за то, что Ты не лишил меня благодати Твоей. Славлю Тебя, Владыка мой, моя жизнь, мое дыхание. Воспеваю Тебя, Господи, сила моя, просвещение ума моего. Прославляю Тебя, давшего мне язык, которым я непрестанно славлю Твое величие». Палач же, взяв мученика, повел его на место усекновения. Святый Исидор шел с радостью и поспешностью, устремляясь, как агнец, на заклание свое. Затем, посмотрев на небо, светлым лицом и радостными очами святый сказал: «Владыка святый, славлю Тебя за то, что Ты по милости своей ныне примешь меня в селения Твои и в места упокоения». Придя же на место, на котором должно было совершиться усекновение главы мученика, святый попросил у палача позволения помолиться. Затем, помолившись достаточное время, преклонил под меч честную главу свою. И таким образом был усечен за исповедание имени Иисуса Христа, Сына Божия, преклонившего на кресте пречистую главу свою за нас грешных. После усечения честное тело святого мученика было брошено мучителями без погребения на съедение псам и зверям. Но один из числа друзей святого по имени Аммоний, тайный христианин, взяв тело святого мученика, ископал могилу вместе с прочими верными братьями и положил честное тело Исидора в землю, как некое многоценное сокровище. Этот христианин и сам явил себя подражателем доблестного подвига Исидора, плывя по проливу Гелеспонту. Он в Кизике принял венец мученический. Честные же мощи святого Исидора были взяты впоследствии из земли некую благочестивую женщину по имени Меропию, пришедшую сюда из города Ефеса. Помазав честные мощи драгоценными мазями и обвив честную плащаницу, она положила их на почетном месте. Когда гонение на христиан прекратилось, в честь святого мученика Исидора была воздвигнута церковь, в которой подавались многоразличные исцеления болящим от святых мощей мученика Христова, во славу Христа Бога нашего, прославляемого вовеки вместе с Отцем и Сыном и Святым Духом. Аминь. Кандак, глаз четвертый. «О управитель превеликий вселенний, Ты явился еси святе, Твоим к Богу молитвами, тем же воспеваем Тебя днесь, мученичи богомудри, Исидоре преславне». житие преподобного отца нашего Серапиона Синдонита. В Египте проживал один старец по имени Серапион, носивший прозвище Синдонита, так как прикрывал свою ноготу телесную только одним плащом. С юных лет он проводил жизнь иноческую. Он не имел никакого имения, не имел даже и келии. У него не было пристанища, и он проживал, как птица небесная. Никогда он не входил в дом для того, чтобы отдыхать в нем или покоиться на ложе. Он носил на себе лишь один небольшой плащ и имел всего только одно небольшое Евангелие. Серапион ходил с места на место и останавливался ночевать там, где застигала его ночь. Утром следующего дня, встав ото сна, он не оставался на том же месте, но снова продолжал путешествие свое, как бесплотный, почему многие называли его бесстрастным. Много раз его встречали поблизости от того селения, где он останавливался. Видели, как он, сидя при дороге, плакал, и спрашивали его: «О чем ты плачешь, старец?» Он же отвечал вопрошающим: «Господин мой поручил мне свое богатство, но я потерял его, и вот он хочет наказать меня». Это говорил святый приточно, господином называя Бога, богатством душу свою, по образу Божию созданную и искупленную кровью Сына Божия. Слышавшие же такой ответ, не понимая сказанного, думали, что старец говорит о золоте, поэтому и кидали ему то, что мог, кто хлеб, кто овощи, и говорили: «Возьми, брат, хотя и это, о богатстве же, которое ты потерял, не скорби, ибо может Бог вернуть тебе его». А старец отвечал: «Аминь, аминь». Когда же Серапион прибыл в Александрию, то встретил некоего нищего, совершенно нагого, дрожавшего от холода, и стал старец думать про себя: «Как это может быть, что я, воображающий себя постником и верным исполнителем заповедей Христовых, ношу одежду, а этот нищий, в образе которого сам Христос, мучается от холода? Как же я могу не пожалеть его? Поистине, если не покрою наготу его и попущу ему умереть от холода, то я буду осужден в день суда как убийца». Затем, сняв с себя плащ, Серапион отдал его нищему, а сам сел ногой близ места того, держа лишь на груди своей святое Евангелие, с которым никогда не расставался. Случилось, что здесь проходил некто, знавший старца. Увидев Серапиона нагим, проходивший спросил его: «Отец Серапион, кто обнажил наготу твою?» Серапион же, показывая на святое Евангелие, отвечал: «Вот это открыло наготу мою». Потом блаженный встретил некоего человека, который был введен за долг в темницу. Пожалев его, но не имея ничего, чтобы он мог ему дать, преподобный продал Евангелие, которое носил с собою, и отдал вырученные деньги, уплатив долг человека того. Затем Серапион пришел в хижину, в которой иногда пребывал. Ученик преподобного, увидев его нагим, спросил его: «Где твой плащ, честный отец?» Старец отвечал: «Я послал его туда, где место его мы найдем во много раз лучше». Ученик снова сказал: «А Евангелие малое где?» Старец отвечал: «Чадо, оно Евангелие. Каждый день говорило мне: продашь имение твое и дашь нищим». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. «Чтобы приобрести его в день судный. Я послушал его и сделал так, как оно советовало мне. Я продал его и вырученные деньги отдал нуждающемуся, дабы приобрести себе милость у Бога нашего, Иисуса Христа, за то, что я послушал его святого Евангелия». Спустя некоторое время один из знакомых дал преподобному старый худой плащ, дабы он мог прикрыть им наготу тела своего. Этот нестяжательный старец пришел однажды в Грецию и пробыл в Афинах 3 дня. Он весьма хотел есть, но ни от кого не мог получить куска хлеба, потому что никто ему ничего не подал, купить же хлеба ему было не на что. исполняя слова Христова, он никогда не носил с собой ни монет, ни суммы для денег, ни одежды. Евангелие от Матфея, глава 10, стих 9-10. За исключением лишь худого плаща, которым прикрывал наготу свою. В четвертый день пребывания в Афинах Серапион сильно взалкал. Став на возвышенном месте в городе, он начал плакать и громко взывать: «Мужи афинские, помогите мне!» К нему подошли философы, начальника города, и спросили его: «Откуда ты пришел, старец, и какое горе у тебя?» Он же отвечал: «Я родом египтянин. Когда я вышел из места родины своей, то впал сразу в три долга, именно. У меня остались два взаимодавца, которым нечего было взять с меня. Третий же взаимодавец не оставляет меня и до сих пор, но истязует меня, требуя с меня долг свой». Философы же спросили его: «Кто это взаимодавцы твои и кто истязует тебя? Скажи нам, и мы тебе поможем». Тогда старец сказал им: «С юных лет смущала меня похоть плотская, сребролюбие и страсть к объедению. От двух я уже избавился, и они уже не смущают меня, ибо я не чувствую вожделения плотского, не имею я и имущества или богатства. Жажда же пищи не оставляет меня. Вот уже четвертый день, как я ничего не имел во рту, потому жажда пищи не оставляет меня, смущая меня и требуя себе обычного долга». Некоторые из философов подумали, что он их обманывает, и дали ему золотую монету, но наблюдали издали за ним, что он будет делать. Старец же, взяв монету, поспешно пошел к хлебным торговцам и, положив монету перед ними, взял один хлеб и ушел оттуда, и более уже не являлся в город тот. Тогда философы убедились, что старец этот был действительно добродетельным мужем. Подойдя к хлебным продавцам, они дали им монету соответственно стоимости хлеба, купленного старцем, а золотую монету взяли себе. Блаженный Серапион, придя в Лакедемонию и узнав, что один из здешних градоначальников был манихеем, но проводил вместе с тем жизнь добродетельную, пошел к нему и продал себя ему в рабы. Через 2 года, по благодати Божией, Серапион убедил его отречься от ереси, так что он присоединился ко Святой Церкви Православной со всем домом своим. Тогда все возлюбили старца здесь не как верного раба, но как отца родного, и весьма почитали его, радуясь о своем спасении от ереси, и прославляли Бога. Старец же, прожив здесь столько времени, сколько считал нужным для спасения души людей тех, и возвратив им деньги, полученные от них, ушел оттуда, по обычаю своему, обходя многие страны и города. Повествуется о сём старце и то, что он, когда был еще юношей, продал себя одному греку-скомороху за 20 сребреников, и, храня деньги эти, жил у грека того до тех пор, пока не обратил его и весь дом его ко Христу Богу. Случилось же это потому, что скоморох видел, как раб его постоянно, все дни, проводил в посте, кушая хлеб и воду лишь вечером, и то в небольшом количестве. По ночам же всегда вставал с постели и молился Богу со слезами. Видя все это, скоморох пришел в умиление и, уверовав во Христа, Бога истинного, крестился, а за ним крестилась и жена его, и весь дом его. После этого грек тот сказал Серапиону: «Иди, брат, ибо мы хотим освободить тебя от твоего рабства, как ты освободил нас от рабства дьяволу». Он же сказал им: «Так как Бог мой даровал вам спасение, то открою вам тайну мою. Я не был рабом, но свободным египтянином, но, увидав, что вы заблуждаетесь и близки от погибели, я жалился над вами и по этой причине продал себя вам в рабство, дабы при помощи Божией наставить вас на путь спасения. Но так как вы теперь уже наставлены на этот путь, то возьмите обратно серебро ваше, я же пойду позабочусь о спасении других людей». Но они долгое время упрашивали его, говоря: «Мы готовы почитать тебя как отца и господина нашего, поэтому будь отныне нам господином, а мы будем рабами твоими, только не уходи от нас». однако никак не могли уговорить его остаться на месте том. Притом они не хотели взять от старца сребреники и говорили ему: «Честный отец, раздай это нищим. С нас же достаточно и того, что ты направил нас на путь спасения». Но человек Божий отвечал им: «Вы сами можете раздать то, что принадлежит вам. Я же чужое серебро не могу раздавать нищим». Они же снова стали упрашивать его, чтобы он хотя бы через год посетил их. После этого преподобный ушел оттуда в другую страну. Однажды, встретив корабль, отправляющийся из Александрии в Рим, Серапион сел на него, желая приехать в Рим. Корабельщики же, отплывя от берега, не спросили старца, уплатил ли он следуемую сумму за перевозку. Они думали друг о друге, что кто-либо из них принял от старца деньги и вещи, хотя они и видели, что он был в очень бедном плаще, однако думали, что у него найдутся деньги для уплаты за перевозку. Когда корабельщики отплыли от берега стадии около 500, то приступили вечером ко вкушению пищи. Не видя же, чтобы старец вкушал пищу, они подумали, что он постится в тот день. То же самое видя на другой день и на третий день, и не понимая, отчего старец не вкушал пищи, подумали, что он простудился на море и страдал от морского ветра. Увидав, что старец не вкушал пищи и на четвертый, и на пятый день, спросили его: «Человек, почему ты ничего не ешь?» Он же отвечал им: «Потому я и не ем, что мне нечего есть». Поговорив между собой относительно того, кто принимал в корабле вещи человека того, и узнав, что он не уплатил денег за перевозку, корабельщики начали роптать на преподобного с гневом, говоря: «Зачем ты вошел сюда, не имея ничего с собою? Что ты будешь здесь есть? Чем уплатишь нам за провоз?» Старец же отвечал им: «Я ничего и не имею с собой, кроме этого худого рубища, как это вы видите и сами. Если вы не хотите вести меня с собою, отвезите меня назад и доставьте меня туда, откуда вы меня взяли». Но корабельщики сказали старцу: «Если бы ты давал нам и 100 золотых монет за то, чтобы мы возвратились обратно для тебя одного, то и тогда мы не согласились бы на это, тем более, что сейчас дует попутный нам ветер». И позволили старцу быть на корабле, питая его Бога ради. Преподобный же, придя в Рим, обходил дома всех тех граждан, о которых слышал, что они проводили жизнь благочестивую. Беседуя с ними, он получал для себя пользу духовную. Ради этого он и странствовал, собирая богатство духовное, а дабы купить им себе блага небесные в покое вечном. Эти блага он и получил по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому воссылается слава во веки веков. Аминь. Страдание святого мученика Максима. Святый мученик Христов Максим, имея в сердце своем ревность по Боге, увидел однажды, что идолопоклонники не только сами предаются служению идолам, но и других склоняют к этому, заставляя их преклоняться пред языческим храмом. После этого он стал молиться Богу о том, чтобы он прекратил гонения на христиан, и многих неверующих сам крестил. Один раз, когда совершалось служение идолам, и все язычники усердно стали сходиться и приносить в жертву своим богам не только животных, но и людей, святый мученик, не вынося такого зрелища, вошел в среду идолослужителей и всенародно обличил их, назвав идолов их деревом и камнем, бессильными даже самим себе оказать помощь. Тогда язычники схватили его и сильно сперва избили, а потом побили его камнями. Так и скончался святый мученик. тот же день память святого Исидора, Христа ради юродивого ростовского чудотворца, приставившегося в 1474 году. В тот же день память преподобного отца нашего Никиты, затворника Печерского, потом епископа Новгородского, скончавшегося в 1108 году. Примечание. Примечание к житию мученика Исидора. Декий царствовал с 249 года по 251 год. Остров Хиос находится на Средиземном море, в северной его части. Кончина святого мученика Исидора последовала в 250 году. Кизик находился на полуострове Пропонтиды, Мраморного моря, Арктониссе. Меропия. Память ее празднуется в Святой Церкви 2 декабря. Примечание к житию Серапиона. Наименование Синдонита было усвоено преподобному Серапиону потому, что он носил только синдон, грубую льняную одежду. Лакедамония или Лакония, юго-восточная область Пелопоннеса, граничила с севера с Арголидой и Аркадией, на востоке с Миртойским морем, на юге с Лаконским или Гефеатским заливом, на западе с Месфинией. Манихейство – еретическое лжеучение, представляющее собой смесь христианского учения с началами религии Зороастра. Основателем манихейства был Манес, маг персидский. Манес учил, что от века существует два независимых царства – добра и зла, которые находятся в постоянной борьбе друг с другом. Человек также, по учению Манеса, состоит из смешения двух элементов – света и тьмы, и имеет как бы две души – добрую и злую, которые постоянно борются между собой. В жизни манихеи были весьма воздержаны. Они проповедовали безбрачие и постоянный пост. Манихейство было довольно сильно распространено в III и IV веках. Кончина святого Серапиона последовала в V веке. По месяцеслову императора Василия, святый мученик Максим скончался в гонении Декия 14 мая 250 года.